На современной карте остров находился вблизи Нидерландов, и путь к нему лежал через узкий пролив между Англией и материком. Пройти его незамеченным в 2010-м нечего было и мечтать. Но как приятно чувствовать себя колдуном с коробком спичек в руках в племени пещерных дикарей. Это безоказанность, подаренная более чем полувековой разницей в развитии, будоражило воображение. Ощущение всесилия, вседозволенности — страшная вещь, но очень приятная на ощупь. Дмитрий Николаевич счел излишним объяснять Габи их могущество, а просто прочертил линию от местоположения лодки к острову. Деловито свернул в карту, поклонился и неумело отвесил шуточный реверанс. «Благодарю вас, фройлен. Выздоравливайте, а за остальное не переживайте. Я позабочусь, чтобы пребывание на нашей лодке осталось в вашей памяти приятным воспоминанием». Визуально остров оказался еще меньше, чем был обозначен на карте. Торчащая на 20 метров скала, а за ней полого спускающаяся к воде, поросшая травой каменистая поверхность. Ни одного деревца, только камни, обросшие мхом. Некогда вырвавшийся на поверхность клочок суши, 100 на 300 метров, не больше. От линии прибоя с подветренной стороны в море тянулся узкий деревянный причал на просмоленных сваях. Рядом единственный на весь остров дом с раскрашенной под общий рельеф крышей. Перед дверью торчал штырь радиостанции на растяжках, и стояли ящики с метеорологической аппаратурой. Дмитрий Николаевич переключил на перископе увеличение и еще раз прошелся взглядом по серым камням. На дома тянулась тропинка к основанию скалы. Там, между двух валунов, скрывался вход в пещеру. Он задумался о ее назначении, но потом понял, что ответ очевиден. Скорее всего, этот склад спрятанных в прохладе продуктов или запасы топлива. К острову они подошли на рассвете и целый час наблюдали за побережьем. Командир старался запомнить каждого немца, появившегося в поле зрения, хотел определить их общее количество. К его удивлению, метеорологи оказались вовсе не брюхатые и очкастые ботаники, а молодые бородатые парни в серой военной форме. Первый, вероятно, только что проснувшийся в одних подштанниках, выскочил на причал с цариометром в руках для замера скорости и направления ветра. Затем возник второй и, выпустив шар, долго наблюдал за ним в бинокль. Всего Дмитрий Николаевич насчитал 4. Выходили они из дома без оружия, но теперь он был уверен, что у них его в достатке. Командир понял, что легко захватить остров не получится. Уж очень воинственный был вид у немецких метеорологов. Не сомневался в успехе только старпом. «Хы, всего 4 метеорологов, да мы их голыми руками возьмем». «Слишком ты шустрый, видишь антенну. Успеет дать сигнал тревоги, и все пропало». «Командир, дождемся, когда все будут внутри дома, и атакуем». «А вот тут ты не угадал. Нападать следует, когда они будут подальше от дома, и не дать им к нему прорваться. Там и оружие, и рация». «Ты снова прав, командир. Отгоним от автоматов, сами сдадутся». Неохотно согласился Долгов и, помедлив, спросил. «Так я пошел готовить группу захвата». «Давай». Часы показывали 9 утра по местному времени. Немцы теперь постоянно находились вне дома. Дмитрий Николаевич скрупулезно отмечал место, где стоит каждый, и его расстояние до двери. Получалось, что любому из них достаточно пробежать не более 10 метров или пару секунд. А такую внезапную атаку моряки провести не смогут. Он уже подумал, что, возможно, стоит дождаться ночи, и попытаться захватить немцев спящими. Но тут случилось неожиданное. Завершив обязательные работы, метеорологи достали мяч и, отойдя от дома на приличное расстояние, затеяли игру в футбол 2-2. Это был шанс. Обогнув остров и прикрываясь скалой, Дмитрий Николаевич решился на высадку десанта. С этой стороны берег был каменист и обрывист, но зато полностью скрывал лодку от немцев. Всплыв, Дмитрий Новгородский подошел почти к самому берегу. Быстро спустили надувную лодку, и группа во главе со Старповым направилась к острову. Субмарина скрылась под водой и отошла на безопасное расстояние. Связь по уже отработанному сценарию держали по рации. Ничего не подозревающие немцы по-прежнему увлеченно гоняли мяч. Заняв положение, чтобы видеть и свою группу, и метеорологов, Дмитрий Николаевич передавал информацию Старпому. «Пока играют. Как у вас?» «Берег рядом, но тяжело подойти, а то сидит назад в море». «Поторопитесь, а то им скоро надоест». «Да стараемся, но, видно, придется намочиться». Командир увидел, как Старпом спрыгнул в воду и, подтянув автомат к шее, потащил лодку к берегу. За ним попрыгали и остальные матросы. Привязав конец к камню, они оставили лодку и пошли в обход скалы с расчетом выйти рядом с домом. Немцы пока им не были видны, и Дмитрий Николаевич продолжал информировать Старпома о ходе матча как профессиональный комментатор. «Счет 2-2. Пока играют. Видно, парней зацепило, но, боюсь, ненадолго. Как у вас?» «Из воды выбрались, идем по берегу. Сейчас обрыв закончится и должны выйти у причала. Я уже его вижу». «Все правильно. Прячась за камнями, вы сможете подобраться почти к самому дому. Вам будет ближе, чем немцам». «Я понял, командир. Мы уже видим крышу».